Глава 18. В подземелье. Впрочем, лететь пришлось недолго. Он свалился на что-то напоминающее кучу высушенной травы. Потом провалился еще глубже, задевая шершавые и мягкие стенки гибкого тоннеля, в котором он наглотался пыли и, ударившись о земляную стену, оказался на плоской и твердой поверхности, конечной точке своего падения. Голова кружилась, но он был в сознании и сразу попытался разглядеть, куда он попал. Сперва он увидел только темноту, смешанную с размытыми цветными пятнами, но постепенно картина начала проясняться. Из всех цветов остался только зеленый. Это было слабое свечение, исходящее от мха, растущего на полу и стенах, и даже на потолке. Правая рука Миши как раз опиралась на такой мягкий светящийся островок. Только теперь и он был забрызган темной массой, через которую пришлось пройти мальчику. Было похоже, что он очутился в глухой землянке, куда не попадал ни один лучик дневного света. Но как он мог перенестись сюда из поезда, везущего его с родителями в гости к тетке, для Миши было неразрешимой загадкой. Конечно, он помнил и чемодан, и вылезшие из него черные руки, и свое странное падение, но все это просто не укладывалось в голове, и все прежние загадочные происшествия казались чем-то обыденным по сравнению с этой внезапной телепортацией. Миша поднялся с пола и пошел вдоль стены, надеясь найти выход. А в это время его родители шарили по купе, пытаясь понять, куда делся их ребенок, который только что был рядом и не собирался никуда исчезать.